таким до конца. Оставлен за спиной возраст Христа, обратной стороной повернулась мечта. Лежит на струнах пыль, ржавеет под окном разбитый телевизор. Ты сгладил все углы, и жизнь твоя сплошная проклятый компромисс. Ни вверх, ни вниз. Ты сгладил все углы, и жизнь твоя сплошной проклятый.